«Если вы не в курсе, мы попали на Элитанию не по своей воле», — мрачно ответил шеф разведки. От его голоса в зале стало морозно, и в мыслях у нас не было нападать на кого-то первыми. Прежде всего, мы были заинтересованы в установлении дипломатических отношений. Однако представители вашей расы видоизменялись и впадали в бешенство, стоило нам только приблизиться к ним, а ваши солдаты устраивали одну бойню за другой, вырезая наше мирное население без видимой причины. Если вы не верите мне, я могу показать вам кадры, на которых запечатлены эти моменты. Трой наискось развернул свой артефакт внутренней стороной кышти. Одна из внутренних сторон артефакта представляла собой светящийся изнутри прямоугольник. Этот прямоугольник создавал иллюзию окна в какой-то другой нереальный мир. Внутреннее пространство окна было заполнено незнакомой яркой текстурой, на которой были нарисованы маленькие пиктограммы. Но после коротких манипуляций директора, изображение сменилось. На экране появилось лицо солдата в полупрозрачных очках, он что-то говорил, как бы обращаясь к зрителю, и что слегка отпрянула, но потом поняла, этот артефакт, так же как запоминающие магические артефакты летания показывает, то, что происходило в прошлом. Иште пришлось очень внимательно следить за происходящим на экране, изображение почти все время дергалось, а звук терял четкость. Однако, все же кое-что удалось разобрать. Благо, все, кто присутствовал в показанном видении, говорил на языке альвов. Видение же началось с того, что солдат представился, представил своих спутников, а затем сообщил, что они все вместе направляются в селение альвов для установления дружественного контакта с местным населением. Но только они подошли близко к одному альву, мирная миссия превратилась в бойню. Причем начали ее впавшие в неистовство альвы. «От лица всех граждан Техасской республики я приветствую вас. Мы пришли к вам с миром». Выступивший вперед переводчик воздел руку в приветственном жесте. Какое-то время ничего особенного не происходило, просто альф отпрянул с испугом. Но через секунды две началось неладное. Альф начал меняться. Глаза загорелись огнем ненависти, когти на руках удлинились, объем мускулатуры рос на глазах. «Что за?» – опешил один из солдат. «Билл, отойди от него, быстро!» – крикнул кто-то, судя по всему, командир группы. Но переводчик не успел. Видоизменившийся альф бросился вперед, с ревом сжал его в смертельных объятиях и сомкнул пасть на плече переводчика. Он орал и сопротивлялся, но тщетно. «Отпусти его немедленно. Слышишь ты, я к тебе обращаюсь», — орали солдаты. Но тварь не только не отпускала, но и начала кромсать тело парламентера когтями, прижав его к земле коленями. И тогда солдаты начали стрелять. Нескольких попаданий хватило, чтобы туша осела на землю, чтобы больше никогда с нее не подняться. «Медик!» — крикнул командир. «Сюда, живо! Черт! Надо его срочно в госпиталь!» Осмотрев тело, сказал солдат с нарукавной нашивкой в виде красного креста на белом фоне. «Ребята, что там такое, Стивен? Тут еще несколько таких тварей. Вон там, среди деревьев, идут по направлению к нам. И еще пятеро, на 2 и 3 часа. Забирайте Билли, быстро уходим отсюда», — крикнул командир. Изображение переместилось на несколько мгновений слева направо, запечатлев надвигающихся со всех сторон оборотней, которые когда-то были жителями деревни. Изображение снова начало дергаться вверх-вниз, державший записывающий артефакт убегал вместе с остальными. «Вот так было каждый раз, когда мы пытались заняться дипломатией», — сказал Трой, когда изображение на экране погасло. «Это была самооборона. Если бы он не напал, мы бы не стреляли. Повторюсь, мы не планировали уничтожать всех альвов», — продолжил пояснять он, словно маленькому ребенку, и что все еще хмуро и недоверчиво смотрела на директора разведки. «А вот, что вытворяли ваши воины в наших землях». С этими словами Трой достал из стола несколько прямоугольных листов, на которых было что-то нарисовано. Посмотрев на листы, Эшта поняла, что именно видит. Ее не сильно шокировали виды расчлененных и изуродованных тел. Она видела такое раньше и не один раз, но было необычно смотреть на кровь и насилие, находясь среди пострадавших. Она еще не знала почему, но что-то заставило ее почувствовать боль и отчаяние этих людей в последние моменты их жизни. «А теперь вопрос вам. Почему обитатели Элитании в большинстве своем решили, что нас необходимо истребить?» Трой Деррингер проговорил это, уткнувшись в артефакт и бегая по его поверхности пальцами. «Вас не увидеть магическим взором, вы осушаете потоки маны, и никакая магия кроме боевой на вас не действует. Само ваше присутствие вызывает сильное разрушение магических оболочек души. Но ведь вы все еще живы, и многие другие альвы, люди из Санхили, бежавшие в наши земли, спасаясь от пагубы. Услышанное заставило Ишту задуматься. Если хотите, можете пообщаться с некоторыми из них, и они сами скажут вам, как живут здесь и как себя чувствуют в наших условиях, предложил директор. Не думала, что они предадут богов пантеона и... Скажите, Ишта, вы помните, что поведал вам видящий? Насколько мы смогли понять, он рассказал вам о событиях далекого прошлого. Вы помните, что именно он вам рассказал? Он говорил про прежних хозяев Элитании, о вашей связи с ними. А что самое главное? Главное то, что мы достигаем всего и без помощи богов. После смерти ваши души поглотит хаос. Этого я не знаю. Но я знаю совершенно точно, что ваши души после смерти идут на корм вашим богам. Они просто пожирают их, чтобы утолить свой безмерный голод. Это ересь. Вскинулась было Ишта, но охранники уже были тут как тут, и схватили ее за руки, когда она резко поднялась. Я не верю. Тема эта действительно очень серьезна. Директор перешел с располагающего тона на ледяной. Выйдя из-за письменного стола решительным шагом и очутившись лицом к лицу с Иштой, которую все еще сдерживали охранники, он сказал: «У нас гостит один весьма авторитетный сановник. Если вы не верите мне, то ему просто обязаны будете поверить, хотя бы из-за его статуса. Он поможет пролить свет истины на некоторые теневые аспекты вашей религии. Прошу вас, пройдемте со мной. Мы специально держим его в заключении в этом особняке, а не на территории комплекса», пояснил директор, когда он и охранники, ведущие под руки Ишту, вышли из зала, пошли по просторному коридору, тоже украшенному всевозможными картинами. «Куда вы меня ведете?» — протестным тоном спрашивала Ишта, пытаясь стряхнуть со своих предплечий цепкие руки охранников. «Спокойствие, сейчас вы все поймете». Они все вместе спустились в подвал, где в одном из помещений, которое было разделено стеной на две половины, сидел старик в робе арестанта. Руки и ноги его были пристегнуты к стулу, голова поникла. Он находился в другой половине комнаты, в которую из первой вела дверь и окно, чтобы можно было наблюдать за допросом, поняла Ишта. «Мы его видим, он нас, нет, особое стекло», пояснил Дерринджер. Он подошел к небольшому столику у окна и нажал пальцем на еле различимую выпуклость на поверхности какого-то небольшого предмета. Ишта заметила, что из этого предмета торчит не то стебель с бутоном, не то стрела с тупым наконечником. В комнате с допрашиваемым находились еще двое человек. Они были одеты в странную черную форму и носили на головах обтягивающие маски с отверстиями для глаз и рта. Как только директор нажал на предмет, один из людей отреагировал и подошел к стене, на которой был закреплен точно такой же артефакт, и также ткнул в него пальцем. Директор сказал пару фраз, и человек открыл дверь, ведущую вовнутрь допросной комнаты. Подойдя ближе, посланница узнала этого пленника. Это был высший жрец Ктала. Он поднял на Ишту мутный взгляд и, судя по тому, какое выражение приняло его лицо, он в ответ узнал ее. «А-а-а», протянул он, — «приветствую вас, посланница». Его язык казался ватным. «Длуур из рода Пакнуни, вы помните меня?» Старик просиял. «Вот уж не думал, что для меня недостойного кто-то настолько недосягаемый найдет место в своей памяти». Тут в разговор вмешался Трой. «Скажите, уважаемый, правда ли, что в религии, которую вы исповедуете, есть особые тайны, которые недоступны простым и не очень верующим?» При этих словах жрец слегка вздрогнул. «Например, высокие жрецы предпочитают не говорить, куда на самом деле попадают после смерти души адептов пантеона, если не сказать, что они держат рот на замке под страхом смерти». Последние слова Трой произнес с нажимом. Жреца от этих слов начало трясти мелкой дрожью. То, что он говорит, правда. Иште тоже было не по себе от этого разговора, она еле сдерживалась. Глаза жреца наполнились ужасом. Было видно, как он пытается бороться, дергаясь всем телом, но его сопротивление было тщетным. Сыворотка взяло свое. Следовало бы молчать, но я не могу ничего поделать. Это величайшая тайна святого пантеона. Наконец принялся вещать жрец. Его голос дрожал. За ее разглашение демоны будут вечно пытать душу несчастно, осмелившегося проговориться, и души всех тех, кто узнал эту тайну, не пройдя обряда посвящения в высшие жрецы. Лучше умереть здесь от страшных пыток, чем потом мучиться целую вечность после смерти. «И что же это за тайна?» — вопросительно склонившись к жрецу, С наигранным интересом спросил Трой. Боги питаются душами своих адептов. Без верующих наши боги не были бы теми, кем являются. Они бы утратили большую часть силы и власти. А чтобы в толпе никто и никогда не задавал глупых вопросов, всякое полуграмотное быдло ослепили обещанием вечных посмертных блаженств. Вдруг старик дернулся и подался всем телом в сторону Иштейдерринджера. Глаза старика были совершенно безумны, а рот скривился в такой же безумной улыбке. «Но теперь я рад, Ишта, я рад, что ты теперь знаешь». Старик зашелся диким смехом и, брызжа слюной, начал кричать. «Ни одному же мне испытывать ни с чем несравнимую вечную боль. Наши души будут вечно гореть, их будут терзать и протыкать раскаленными стержнями. Демоны будут сжирать их, они извратят саму нашу сущность». Ишта испуганно отскочила и начала пятиться. К жрецу уже подлетели люди в масках и, крепко прижав к стулу, сделали укол. Через некоторое время сумасшедший совсем успокоился и задремал, свесив голову на бок. Ишта, в испуге сжав кулаки, поднесла их ко рту и прислонилась спиной к стенке. Когда она пришла в себя через некоторое время, по ее щекам снова потекли слезы, как в камере, несколько дней назад, когда ее привычная картина мира дала трещину. Сейчас же эта картина разрушалась необратимо. «Ну почему?» – закричала она, набросившись на Деррингера с кулаками. Он даже и не пытался защищаться и сделал своим людям знак, чтобы они не вмешивались. «Почему они ничего мне не говорили?» Плач перешел в рыдание. «Это несправедливо. Я отдала свою жизнь богам, чтобы они после смерти просто проглотили мою душу, ничего не дав взамен. Великий порядок всегда покрывает великая ложь», — спокойно ответил Трой. Теперь они с Иштой напоминали двоих боксеров во время спарринга. Причем один из них, выдохнувшись, висел на шее у другого. Трой даже слегка улыбнулся этой ассоциацией, всплывшей в его далеких воспоминаниях о том времени, которое он, обливаясь потом, проводил в спортзалах. «Зная эту тайну, я уже не смогу жить как прежде», — промолвила Ишта. Ее слова прерывались всхлипываниями. «Я даже убить себя вряд ли смогу, зная, что меня ждет после. Будет лучше, если ты выкинешь все это из головы», — сказал Трой, — «и будешь жить здесь и сейчас. Как вы можете так спокойно говорить о вещах, о которых не имеете представления? Вы не знаете, что такое служение, настоящее служение. Вы не знаете, что значит веровать». Ишта теперь смотрела Трою в лицо своими мокрыми от слез глазами. «О, ты ошибаешься. Я прекрасно знаю, что значит служить и веровать. И знаю, каково это — терять веру. А еще я знаю, каково бывает, когда тебя бросают на корм собакам те, кому ты служил день и ночь без праздников и выходных». Голос Троя стал очень серьезным. «Что мне теперь делать? Что со мной теперь будет?» Все еще судорожно и часто вдыхая и хлюпая носом, спросила Ишта. «А вот об этом у нас с тобой будет долгий и обстоятельный разговор», — ответил Трой. «Пригнись, блин, жить надоело, что ли?» Медсестра Катрин из прошлого с самого начала находилась в какой-то прострации, ее ничего не волновало. Даже посреди ожесточенного боя она не обращала внимания на свистящие кругом пули, пронзающие дымовую завесу лучи арканских лазеров, плазменные сгустки. Грикс едва вывел девушку из-под удара ровно за пару секунд до того, как красная полоса возникла ровно на том месте, где стояла Катрин. Мэтью высунулся из-за угла здания и вслепую выпустил половину рожка. Через густой дым мало что можно разглядеть, хотя он ощутимо уменьшает мощность арканских лазеров. Десантники, продолжающие оборонять Лагрейндж, не намерены сдаваться. Пусть роты Браво и Дельта оставили позиции на южных окраинах, война пока не проиграна. Командование в данном случае поступило верно, отдав приказы отойти с первой линии на более выгодные позиции. Генералы изначально хотели навязать арканцам городские бои, чего пришельцы так не любят. На улицах городка возведены баррикады, в каждом маломальски пригодном для обороны строении размещены огневые точки. Круглые сутки военные жгут резиновые покрышки и используют дымовые шашки, что должно существенно снизить возможности противника использовать лазеры и наводить авиацию, которая очень далека от полного господства в воздухе. «Может пристрелить ее?» — цинично предложил Алмонт. «Все равно она овощ». Сержант рассвирепел, услышав слова рядового. «Никто никого не убьет. В противном случае вслед за ней отправишься ты, Тебе ясно, солдат? Так точно, сэр. К тому же двое других гостей из прошлого не поймут этого. А нам сейчас люди позарез нужны, Грикс. Да, сержант, откликнулся рядовой. Мэтью пытался разглядеть сквозь клубы дыма противника на противоположной стороне проспекта. Кажется, на неопределенный срок установилось затишье. Арканцы пока не предпринимают попыток штурма. Проведи нашим друзьям из прошлого краткий курс обучения обращению с М4. Сэр, разрешите предложить свою альтернативу. После короткого раздумья Фостер утвердительно кивнул. Лучше выдадим по плазменному пистолету, пусть прикрывают в случае чего. А в качестве автоматчиков от них толку будет мало. Мэтью перевел взгляд на стоящих позади сержанта конфедератов. Без обид, мужики. Хаем, так и поступим. Командир отделения вытащил из набедренной кобуры трофейное арканское оружие, протянул его в руки Дональду. «Вот держи, это что за пистолет такой?» Хадсон с нескрываемым интересом вертел в руках новую игрушку, пытаясь понять, куда вставляются патроны. Он не пулями стреляет, а плазмой. Видя недоумевающее лицо Дональда, сержант начал подробно объяснять особенности оружия будущего. «Это что-то вроде привычного для вас огня, только намного более мощное. Мощности хватит прожечь полдюйма железа, батареи, то есть источника питания хватает примерно на 200 выстрелов. Правда, дальность стрельбы не очень, не больше 65 ярдов. Попробуй пальнуть в тот ящик». Командир отделения указал в сторону переполненного мусорного бака неподалеку. «Как скажете, сержант». Дональд ненадолго замешкался, затем все же собрался и прицелился в помойку. Палец осторожно вдавил кнопку, играющую роль спускового крючка. Арканский пистолет выплюнул искрящийся голубоватый шарик диаметров не более пары сантиметров. Плазмоид с громадной скоростью врезался в контейнер, проплавив в нем маленькую круглую дырку. «Ну как тебе? Довольно необычное оружие. Старый добрый кольт куда привычнее держать в руках, а тут ни хлопка, ни отдачи». Протянул хронопутешественник с каким-то сожалением. «Короче, справлюсь. Макмиллан, отдай свой пистолет тому». «Сержант, разрешите вопрос?» – спросил Дональд, не выдержав утомительного ожидания. «Ты уже задал. Как долго нам предстоит еще сидеть в этом переулке?» «Пока не поступит приказ сменить позицию. До тех пор мы будем сидеть здесь вместе со вторым отделением. И как вы узнаете, что поступил приказ? Связный вряд ли сумеет добраться сюда. Все ж насквозь простреливается. У нас есть рации», показал сержанту оки-токи. «С помощью них можно связаться с командирами хоть на удалении в десятки миль при условии, что сигнал никто не глушит». Их короткую беседу прервал шум лязгающих по асфальту гусениц. По улице в сторону занятых арканцами зданий полз танк, за которыми двигались 15 солдат в бронекостюмах. Вот и тяжелая кавалерия подоспела. Грикс в какой-то мере завидовал этим ребятам из отрядов технопехоты, экипированных по последнему слову науки и техники. Каждый из них носит тяжелую бронезащиту и экзоскелет, но в то же время солдат будущего постоянно бросают в самое пекло. Ведь только им по силам выполнить задачи, с которыми не справятся простые солдаты. Двигающиеся за Абрамсом бойцы даже не обратили внимания на засевших в переулке десантников. Технопехотинца легко узнать по массивной рослой фигуре, с ног до головы закованной в высокотехнологичный костюм из кевлара и высокопрочных композитных материалов. Встроенные сервомоторы усиливают физическую силу носителя раз в 5, защита способна сохранить жизнь человеку даже при попадании в него 40-миллиметровой гранаты. Стандартный арканский лазган не способен прожечь оболочку экзоскелетной платформы Тарантул. Дельта-793, вызывает Кронос. Как слышно? Прием, мы на связи, Кронос. В ваш район выдвинулся отряд Гадюка, приказываю всеми силами поддержать их наступление. Мы попытаемся выбить противника из городка. Понял вас, отбой, закончил сеанс связи командир отделения. Вы все слышали, парни, вперед. Дональд, Том, сидите здесь и не высовывайтесь, мы постараемся вернуться за вами. Гостей из будущего ради их же безопасности десантники оставили в относительно безопасном месте, а сами бросились в атаку вслед за ушедшего немного вперед танка в сопровождении технопехоты. Действовали по стандартной схеме. Штурмовая группа в составе отряда пехоты и брони продвигается по улице, выявляя и подавляя огневые точки противника. М1 бил по пулеметчикам, снайперам, расчетам с тяжелыми плазматроном. Отделению сержанта Фостера не приходилось особо рисковать, их задача сводилась прикрывать штурмовую группу с тыла. Вдруг оттуда вылезут арканцы. Улочки тут узкие. Протяженные пулеметные очереди башенного пулемета «Абрамса» прерывались редкими выстрелами из главного калибра. Все стекло в окрестных зданиях давно повыбивало. Арканцы же на поверку оказались куда более устойчивыми. Они вели огонь с крыши верхних этажей зданий. То там, то тут мелькали красные огоньки. Консервы успевали делать не больше 5 выстрелов, пока в очередное окно не прилетал снаряд или граната. Тяжело вооруженная технопехота действовала на порядок грамотнее аналогичных арканских штурмовых отрядов, которых на улицах Колумбуса американцы упокоили немало. Десантники лишь водили винтовками по сторонам, за экзоскелетниками даже подчищать не требовалось. Витающие в воздухе дым, пыль, пепел создавали десантникам ощутимые проблемы. Во-первых, трудно было дышать, а во-вторых, видимость паршивая. Это бронеголовым хорошо. У них шлемы до отказа напичканы электроникой и всевидящими оптическими сенсорами, имеются встроенные фильтры воздуха. А простой пехоте приходится чувствовать запах войны не только в переносном, но и в прямом смысле. «Черт!» — вдруг выкрикнул Макмиллан, бросил оружие и схватился за голову. Каска капрала в области макушки задымилась. Десантникам потребовалась секунда на осмысление происходящего. В укрытие. Рассыпаться. Солдаты быстро попрятались кто куда. Грик с Салмондом нырнули в первую попавшуюся на пути дверь. Как и ожидал Мэтью, в очередной раз очередные недобитки пытаются прикончить их. Огонь велся из окна полуразрушенного попаданием танковой пушки двухэтажного здания с желтым фасадом. Видимо, какой-то киборг сумел очухаться и решил сыграть в камикадзе. Впрочем, Грикс это уже проходил в Иране. Рядовой без колебаний пальнул из подствольника туда, где с коротким интервалом мелькали красные вспышки. После прогремевшего взрыва жестянки прекратили стрельбу. «Снял его, отлично», — похвалил сержант, залегший у перевернутого на бок автомобиля. «Макмиллан, ты жив?» Мэтью подошел к рассматривавшему свою поврежденную каску капралу. «Эта сука мне лысину прожгла. Скажи спасибо, что у него аккумулятор в лазгане был севший. Иначе твои мозги просто вскипели бы. Хватит трепаться, солдаты. Мы и так отстали от штурмовой группы. Давайте пошевеливайтесь. Панрийское Нагорье, станция планетарной защиты. Мы уже все БЛ, мягкий знак испробовали, как эту П не запустить». «Павел Геннадьевич», — обратился майор спецназа ГРУ к ученому, внимательно изучавшему висящие в воздухе голограммы. «Русские ученые из Академии наук как можно скорее пытались пустить в дело оружие предтеч. Несмотря на инструкции смотрителя, сделать это оказалось намного сложнее, чем казалось ранее. Придумайте что-нибудь, сами знаете, что стоит на кону. Мы пытаемся, товарищ майор, поверьте, изо всех сил стараемся. Почему-то результата от ваших стараний никакого. Вторую неделю здесь торчим, а время уходит, имейте в виду. Поймите, даже получить сюда доступ было практически невыполнимой задачей. Если б не смотритель, мы вообще сюда не сумели б попасть. Но вы справились. Что вам теперь мешает?» Физик тяжело вздохнул. «Я пытаюсь настроить кресло таким образом, чтоб после синхронизации с системой вы не сделались овощем. Эта технология изначально не рассчитана на людей. Предтечи постарались сделать так, их достижениями не пользовались чужаки». Майор задумчиво посмотрел на стоящее посреди зала на кресло, очень похожее на стоматологическое. Оно являлось пультом управления всей станцией, садящийся туда оператор отдавал команды мысленно. «Не надо терять лишнее время, техника просто напрямую считывает мозговые волны оператора. Что-то я не совсем понимаю, товарищ ученый, вы говорите о защите от чужаков и в то же самое время хотите, чтоб я сел в кресло и запустил систему. Мы не совсем чужаки. Земляне, да будет вам известно, являются гибридной расой. Система распознала нас и дала ограниченный доступ. От настоящих чужаков при попытке проникновения в комплекс не осталось бы и мокрого места. Сколько вам ориентировочно еще времени нужно? День, может два, и можно будет начинать. Хоть одна хорошая новость за сегодня, что передают с большой земли?» — поинтересовался физик. «Еще держится, дела с каждым днем все хуже и хуже. Пришельцы выбили американцев из Нового Орлеана, подошли вплотную к Остину. С полуострова наши и китайцы сегодня отошли на север. Увы, в открытом поле с железками нам трудно тягаться. И еще говорят о высадке арканцев на русском острове». «Что, уже к Владивостоку подошли?» — опешил профессор. «Угу, десант с орбиты выбросили, а наши растерялись. Не знают, что делать. Морская пехота вроде должна подоспеть. Значит, будем работать в усиленном темпе. Для того, Чтобы выбраться из устроенной на Хатам ловушки темной матери потребовалось немало времени. Богиня находилась в ярости, мало того, что ей придется собственноручно наводить порядок на Элитане, так еще бывший вассал предал пантеон. Искажающий плоть дорого заплатит за мятеж и использование магии хаоса, которой его пещера была насквозь пропитана. Ниходу не сразу ощутила присутствие хаотической маны, но все позади высшей удалось вырваться из западни лишь благодаря удару звездным огнем. Хвала Гифнанху, взрыв произошел в стороне, в противном случае скверна полностью рассеяла бы сущность темной матери, а не заклятие архидемона. Смертоносные частицы пагубным образом действуют на тех, кто состоит по своей природе из чистой маны. В другое время Ниходу убить было практически невозможно. Высшие могут расщеплять свою сущность на несколько частей так, чтобы гибель отдельно взятой аватары не сильно влияла на целостность личности бога. В нынешнем положении темная мать из-за пришествия хаоса в ее владении вынуждена была собрать себя воедино и отправиться в самый отдаленный мир пантеона, где стихия не успела погулять. Но и здесь неспокойно. Войны, эпидемии, всеобщий хаос. К своему сожалению, Ниходу обнаружила лишь раздавленное в лепешку тело архидемона, покоящееся под грудами камней. Его дух по-прежнему жив, однако след быстро теряется где-то посреди пустыни. Темная мать решила оставить месть на потом. Первым делом необходимо вернуться в сосуд, к которому толком привыкнуть не успела. Пробуждение в физическом обличии было не из приятных. Болела голова, кости ломило от сильных болей, хотелось пить. Хоть жрицы неустанно ухаживали за лежащим на вершине пирамиды телом, его состояние после многих недель непрекращающегося транса существенно ухудшилось. Позови Акши, еле пролепетала Ниходу молодой послушнице, дежурившей около жертвенного алтаря. Молодая Трау мгновенно побежала вниз за верховной жрицей. Несмотря на отвратительное телесное состояние, темную мать переполняла сила. Сосуд успел впитать в себя энергию молитв миллионов верующих. Они просили богиню защитить Элитан от пагубы и Шилаа. Что ж, молитвы будут услышаны. Имеющегося могущества хватит на одно деяние, способное, если не положить всему конец, то хотя бы существенно облегчить наведение порядка. Верховная жрица в сопровождении фрейлин явилась необычайно быстро. Высшая не могла не заметить добавившейся властности и уверенности в повадке Акши. Значит, выбор сделан правильно. Вы наконец-то очнулись, госпожа. Почтительно поклонились жрицы в главе с матриархом. Нахат теперь мертв, дети мои, торжественно произнесла Ниходу. Я сумела найти и покарать нечестивого архидемона за то, что осмелился выступить против святого пантеона. Богиня нагло блефовала, не хватало сомнений среди смертных, которых, к слову сказать, осталось не так много. Каждый верующий теперь на счету, а завоевывать сердца новой паствы дело очень трудное. Ведь без души молитв этих кусков мяса боги были бы намного слабее. Тем более, в ее распоряжении не осталось ни небесной стражи, ни посланников, ни одного легиона. Но порождение архидемона продолжают держать в осаде наши города. Кто-то по-прежнему управляет пагубой. Слова матриарха разозлили темную мать, поскольку сильно смахивают на упрек. Ни одному мешку с кишками не позволено сомневаться в высших. Богиня взлетела над полом на высоту человеческого роста, ее начало окутывать тьма. Клубящийся черный дым образовывал в воздухе образы ужасающих существ. Это заставило Трауни слабо испугаться. А вы думали, что все будет просто? Нахат умен, после смерти контроль над Ордой перешел кому-то из его ручных личей. И не будет вам покоя, пока хоть один из неупокоенных топчет землю. Жрецов погребального культа необходимо истребить, всех до последнего. Госпожа, а как мы справимся с Шилаа? Смотрите, перед Ниходу возникло изображение, голубой шар, одетый в покрывало из белых облаков, с единственным уцелевшим после Великой войны континентом. Трау сразу узнали Элитан. Проекцию окружала рваная фиолетовая дымка, менявшаяся каждую секунду, и ровные симметричные линии, опоясывающие поверхность планеты. Все как в атласе мироздания, с восторгом сказал Акши. Значит, наш мир действительно имеет форму шара. Жили бы вы в более развитом мире, то не задавали б таких глупых вопросов. Спокойным голосом ответила богиня. Ваш Элитан погряз в невежестве и ереси благодаря глупости наместника. А мне все придется исправлять. Ниходу аккуратно коснулась пальцем одного из многочисленных пересечений желтых мерцающих нитей, которые тут же сменили свет на багровый. Смена оттенков отнимала у богини неимоверное количество духовных сил, однако внешне темная мать оставалась невозмутимой. Госпожа, позвольте задать вопрос. Что я делаю? Я отвечу, эти пересечения желтых линий являются местами наибольшего средоточия силы на Элитане, тесно связанными с древом. Там сильно размыты границы между этим и другими мирами. Оттуда из иных планов бытия на Элитан проникает чистая магия. Ваши маги говорят, будто полюсы силы – это естественные образования, что их породила природа. Но это совсем не так, благодарить стоит древних. Именно они соединили бесчисленное число миров Вселенной великими путями. Геомантическая сеть специально создана для того, чтобы облегчить смертным переходы из мира в мир. Я же просто закрою доступ на Элитан извне, укрепив ткань Вселенной своей силой. Никто кроме высших не сможет пробиться сквозь барьер. Я ощущаю ваше восхищение мной, вашу искреннюю веру, говорила неходупавшим ниц альвийским жрицам. Чем ее будет больше, тем скорее Элитан будет очищен от еретиков и различных нечистых созданий. Мы сделаем для этого все, госпожа. Глаза матриарха, фрейлин загорелись нехорошим огоньком. Трау пребывали на вершине блаженства. В этот момент они были готовы совершить любой поступок ради богини. Одурманенные исходящие от находу силы эльвы с каждой минутой утрачивали последние остатки свободной воли. Деревянная дверь, запертая изнутри, с грохотом слетела с петель после единственного удара ногой. Облаченный в экзоскелет пехотинец метнул осколочную гранату в помещение, где укрылась группа арканских орбитальных десантников. Те еще черти, отлично вооруженные и обученные, отличительной их чертой является то, что они никогда не сдаются в плен, впрочем, люди не предоставляли им подобную роскошь. Прогремел оглушительный взрыв, и в здании начали вламываться десантники. Первым вошел боец в бронекостюме наперевес М249, эзоскелетник, едва очутившись внутри, выпустил длинную очередь по засевшим за баррикадами из мебели арканцам. В ответ ударили ослепительные красные вспышки, заставившие Грикса на мгновение потерять ориентацию в пространстве. Если б не специальные очки, давно б зрение лишился. А так лазерные блики становятся не опаснее солнечных. Участвующий в штурме технопехотинец, в отличие от Мэтью, не растерялся. Десантник за несколько секунд почти в упор расстрелял арканского стрелка. Часть бронебойных пуль с остальным сердечником защита пришельца сумела задержать, но оставшихся вполне хватило для того, чтоб чужак отправился на тот свет. Затемненное забрало шлема чужака не выдержало столкновения с М249. Покончив с первой консервой, пулеметчик занялся оставшимися двумя. Киборги ошалело полили из своих лазеров по стоящему посреди гостиной человеку в экзоскелете, мощности арканским фонариком явно не хватало. «На, получи!» – прокричал Грикс, выпуская по врагу остаток магазина. Пули безжалостно впились в нагрудную пластину брони пришельца, который не успел выстрелить, поскольку выронил оружие. Патроны закончились в самый неподходящий момент, когда Мэтью собрался сделать несколько последних выстрелов в уже упавшую на пол консерву. Дело довершил технопехотинец, нашпиговавший раненого арканца кучей свинца. Киборгов довольно трудно убить по сравнению с обычными людьми, даже при пробитии брони и повреждении жизненно важных органов нет полной уверенности, что очередная консерва сдохла окончательно. Киборгизация поставлена у арканцев на широкую ногу, каждый их солдат оснащен бионическими протезами и усилителями. Кажись, это последнее. Не расслабляться, парни, здесь могут быть еще железки. Приказываю обыскать все помещения, приказал сержант Фостер отделению. Грикс, Макмиллан, останьтесь тут, помогите мне с этими. Нет проблем, сержант. Командир отделения принялся осматривать орбитальных прыгунов, дабы убедиться, что все они нейтрализованы. Спасибо за помощь, мужик, бросил Мэтью тарантулу. Ни за что. Грикс не мог не заметить кучу оплавленных следов на бронекостюме штурмовика. Лазеры их совершенно не берут. Все же за 5 лет войны земляне выработали методы борьбы с киборгами. Черные дырки заметно контрастировали на фоне серо-зеленой окраски костюма. Лицо технопехотинца скрывал закрытый шлем. Визуальную информацию оператор получал через встроенные оптические сенсоры. Когда ты ворвался в комнату и даже не стал искать укрытия, я сперва подумал, что ты самоубийца натуральный. Вы часто так подставляетесь под огонь, в последнее время частенько, неожиданно рассмеялся Таранту. Работа такая у нас, всегда на передовой, без отпусков и выходных. Я б тоже такой костюмчик не отказался заиметь. Гони 200 тысяч амира и будет тебе новенький Таранту. Правда, о спокойной жизни тоже придется забыть. Я уже забыл, когда в последний раз снимал его с себя. Эй, солдат, подойди-ка сюда. Мне нужна твоя помощь, подозвал сержант Тарантула. «Сэр, глянь на эмблему у него на плече», — указал Фостер на труп изрешеченного пришельца. На плечевой пластине был изображен человеческий череп и крыльями по бокам, что-то очень знакомое. «Тебе не кажется, 8-я десантная дивизия, адские ныряльщики, быть того не может», — добавил Грикс. «Для ныряльщиков они что-то слишком слабоваты, мы же им всыпали по первое число». Мэтью поверить не мог, что их противником оказались знаменитые наадские ныряльщики, прозвище солдат одной из элитных частей экспедиционных сил Аркана. Подразделения орбитального десантирования попортили землянам много крови. Туда, насколько известно, набирают лучших из лучших. Все солдаты 8-й десантной дивизии вплоть до рядовых свободомыслящие в отличие от абсолютного большинства арканцев. Захваченные в плен жестянки в основном оказывались биороботами, чьими действиями руководит вживленный в мозги чип. Никаких желаний, эмоций или посторонних мыслей, хотя инициативность на нуле, в какой-то степени идеальные солдаты. Адские ныряльщики совсем иная история, фанатики до мозга костей, готовы умереть во имя родной цивилизации. 8-я дивизия печально известна тем, что устроила массовую бойню во время взятия карантинной зоны Майами в 2019 году. По разным оценкам арканцы уничтожили больше 20 тысяч человек, в три раза больше от их рук погибло альвов, оказавшихся на Земле в результате квантового смещения. Захват Вашингтона тоже дело рук 8, и краткая десантной дивизии, жестянки в пух и прах раскатали 75, и краткая полк рейнджеров, защищавших Белый дом. От феноменальной кровожадности ныряльщиков их ненавидит больше всех прочих жестянок. Одно дело, когда твоими действиями руководит электронная схема в черепушке, совсем другое участвовать в истреблении себе подобных добровольно. Орбитальных десантников в плен брали в самых крайних случаях. Тем не менее, они из 8-й и краткой дивизии. Сомнений не остается.